глубине глаз Максима залегла какая-то тень, которой Алан не видел уже много лет, и теперь удивлялся, как он мог не заметить этой перемены сразу по приезде Максима. По-видимому, из-за того, что был озабочен лишь одним, как можно скорее поздравить друга с дворянским званием. Не иначе, как Максим попал в беду, и притом серьезно решил корешок. Женщины, не дай бог! Он уже достаточно хлебнул с ними. Хватит на всю жизнь. Да, что бы там ни было, но, похоже, надо выручать. Предложил свою помощь. Для того и существуют лучшие друзья. Алан бросил взгляд на часы «Золотой подарок Филипп», подаренный ему Максимом в прошлом году на 50-й день рождения. Стрелки показывали точно 9:15. Еще раньше, в телефонном разговоре, Максим упомянул, что должен будет уйти в 9:20. Алан знал, что через несколько минут, не позже, Максим встанет, попрощается и уйдет. Одним из его многих достоинств была пунктуальность. Предвидя незамедлительное отбытие Максима, Алан поднялся и подошел к беседующим в тот момент, когда Максим говорил: «Представленные вами цифры интересные, но я все еще не уверен в том, что мне хочется влезать в это дело и выйти с контрпредложением ради Листер. Так что мне желательно иметь время, чтобы обдумать все как следует». Вэйл энергично сглотнул, силясь скрыть разочарование от того, что встреча не завершилась более ощутимыми результатами. «Да, конечно, я вас прекрасно понимаю, но я уверен, что скорость в данном случае — существенный фактор. Листер Ньюспейперс особенно уязвима как раз именно с этой стороны. Просто мишень для других ловчих из корпорации. Нас и беспокоит именно то, что какая-либо другая компания может вступить в торги, нацелившись на Листера. Вам, надеюсь, понятно, что это может означать? И даже слишком. Война притязаний». Максим встал. «Если вы забросите необходимую документацию ко мне домой, как предлагали, то чуть попозже я займусь их изучением». Вэйл тоже встал и поклонился. «Да, я так и сделаю. Очень благодарен вам за любезность и за то, что выслушали меня». Он подал руку на прощание, добавив при этом: «Я чрезвычайно рад, сэр Максимилиан». Максим ответил рукопожатием. «Теперь, с вашего разрешения, я и в самом деле должен вас покинуть». Он бросил заговорщический взгляд на Алана, подмигнул и сказал: «Я приглашен на обед, и мне очень не хотелось бы заставлять даму ждать». «Я провожу тебя до лифта, граф», — предложил Алан, беря Максима под руку и ведя его к выходу. Ему хотелось побыть с Максимом с глазу на глаз, расспросить, что стряслось и чем он лично мог быть полезен другу. Когда Трентон спустя несколько секунд вернулся в офис, Джон Вэйл впился в него взглядом и с тревогой в голосе спросил: «Ну, что он сказал?» «Ничего. Во всяком случае, ничего по поводу Листер Ньюспейперс и своих намерений. Он не стал бы говорить даже мне. Он всегда был скрытен во всем, что касается бизнеса. Могу тебе даже сообщить, что он рвет в клочки любой отработанный им документ. Наверное, опасается утечки информации». «Никто не знает его лучше тебя, Алан. Как ты оцениваешь ситуацию? Есть шансы на успех?» Трентон пожевал губу, подумал и сказал: «Честно говоря, даже не знаю». Он тяжело опустился на стул и в задумчивости уставился вдаль. Потом проговорил: «Если он почует, что дело ему подходит, он возьмется за него».